Глава третья. На войне все средства хороши. До самого вечера Клеменс не появлялся. Перед ужином мы с Эви решили заглянуть в библиотеку и узнать, как он там, и, если понадобится, помочь. Эвелина уже не казалась такой расстроенной, однако о результатах беседы с ректором Голдом рассказывать не пожелала. Мне оставалось только догадываться, что пообещал ей дракон, чтобы успокоить. Я постучала в двери библиотеки. Никто не ответил. Тогда я постучала снова и, опять не дождавшись ответа, толкнула дверь. «Ой!» — сдавленно охнула Эвелина, а я с молчаливым изумлением изучала помещение, заваленное книгами. Нет, конечно, книги и так всегда были в библиотеке, но сейчас они неровными стопками лежали на полу, на стойке библиотекаря, рассыпались, косили, грозясь упасть. А посреди этого хаоса восседал Клеменс и изучал какой-то трактат. Сам Борнелл завис под потолком и с выражением полнейшего отчаяния на лице изучал воцарившееся безобразие. «Я никогда не смогу сложить их как надо», — бормотал призрак. «Никогда». «Ничего страшного, господин Борнелл», — вмешалась я. «Мы разложим все обратно по полкам». «О, нет, без магии это невозможно», — взвыл призрак. «Мой идеальный порядок превратился в хаос». «Хуже то, что мы ничего не нашли», — подал голос Клеменс. «И весь этот бардак зря. А если вернуть книги на полки, можем запутаться, где уже посмотрели, а где нет». «Тебе надо поужинать», — сказала я, разглядывая бледное лицо Лема. «А потом мы вместе вернемся и будем дальше искать средства разговорить преступников». «Без меня». Щеки Эви вдруг заолели. «У меня все-таки будет свидание». «Поздравляю», — кивнула ей. «Хоть у кого-то жизнь налаживается. Думаю, мы тут обойдемся своими силами». Втайне понадеялась, что Рейн тоже захочет помочь, и мы сможем провести хоть немного времени вместе. Взгляды украдкой среди книг в библиотеке. «Чем не свидание?» «Не хочу я ужинать», — откликнулся Лем. «Надо», — заявила я, схватила его за руку и потащила за собой. Стоит признать, Клеменс не особо и упирался. Было заметно, как он устал. Нет, ему вечером точно нечего делать в библиотеке, иначе все закончится тем, что наш друг свалится с ног. Да, похоже, вечер среди книг лучше отменить и как-то намекнуть Рейну, чтобы увел Клеменса подальше отсюда. Столовая встречала нас привычным гулом. Рейна и Вилла пока не было, Алдена тоже. Закрались сомнения, придут ли они. «Мелли! Лем!» — однокурсники помахали нам руками. «Вы где пропали? Нам сказали, приболели». «Уже выздоровели», — ответила я, стараясь казаться безмятежной. «Вот и отлично. После ужина ректор собирает всех в большом зале, будет что-то говорить». Видимо, по поводу купола. Мы с Клеменсом и Эви наполнили тарелки едой и присоединились к ребятам. Разговоры за столом в основном касались учебы, будто никто и не заметил, что утром случилось нечто странное. Дракон каким-то образом сумел всех успокоить. А может, это кураторы не допустили паники? Клеменс уныло ковырял вилкой в тарелке. Я же поняла, что проголодалась и быстро проглотила тушеный картофель. И впервые задумалась, хватит ли в Академии припасов на этот месяц. Нас ведь много, а еще преподаватели, рабочий персонал. Хорошо, хоть Борнеллу пища не нужна. «Ешь», — шепнула Налема, — «иначе заболеешь снова». Клеменс кивнул. Непривычно было видеть его таким тихим. Но он сильный, справится. А в дверях наконец-то появился Рейн. Вилл шел за ним. Оба сначала подошли к раздаче, затем сели за стол. «Мой брат Вилл», — представил Рейн спутника. «Приятно познакомиться». Девушки тут же затрепетали ресницами, а Вильгельм привычно улыбнулся. Думаю, жизнь во дворце научила его, как относиться к повышенному вниманию и вызывать симпатию. «Взаимно», — ответил принц. «Не ожидал, что встречу в Академии таких красавиц. Иначе приехал бы учиться с братом куда раньше». Девушки растаяли, забыли про еду и атаковали Вилла вопросами. «Почему приехал только сейчас? Нет ли у них еще братьев? Как ему Академия?» Вильгельм отвечал спокойно и сдержанно, при этом умело лавируя среди острых углов. Рейн с улыбкой наблюдал за ним. Я попыталась представить Рейна, который с такой же легкостью завоевывает симпатию, и поняла, что не могу. Это просто невозможно. Рейн был другим, сильным, несокрушимым, надежным, словно скала. А Вилл больше напоминал струящуюся и переменчивую воду, которая точит камни и прокладывает путь туда, куда ей нужно. Какие же они разные. «Ректор собирает всех после ужина», — тихо сказала Рейну. «Понял», — кивнул тот. Я же взглядом указала на бледного Клеменса. Рейн нахмурился. Видимо, думал, что же делать. «Предлагаю после речи ректора немного прогуляться», — проговорил он. «Лем?» «Мне надо разбирать книги», — эхом откликнулся тот. «Книги подождут до завтра. После занятий займемся ими. А сейчас всем нам нужен отдых после непростого дня», — и добавил шепотом. «Можешь считать, что это приказ». Лем внимательно посмотрел на друга. Видимо, решил взглядом выразить все, что думает о подобных приказах, но противиться не стал. «Смирился», — подумалось мне. А вскоре наш первый курс потянулся к выходу из столовой, чтобы пройти в большой зал и услышать, о чем хочет поговорить с нами ректор Голд. Большой зал представлял собой лекционное помещение с рядами кресел, уходящими вверх. Мы разместились по курсам. Ниже всех первый, затем второй и третий со своими кураторами. Профессор Ларден выглядел обеспокоенным. Еще бы, он ведь тоже маг, и теперь его магии нет. Да уж, сложно представить весь масштаб катастрофы. И Ал наконец-то появился. Судя по всему, ужин он проспал. Ректор не заставил себя ждать. Задрожало пламя светильников, и дракон спустился сверху на большую сцену. Замер за кафедрой, хоть сама кафедра на его фоне казалась хрупкой деталью детского конструктора. «Добрый вечер, студенты, преподаватели». Я обернулась и только теперь заметила, что через другую дверь на последний ряд прошли все наши профессора. Они тоже внимательно слушали речь ректора. «Здравствуйте, ректор Голд», — отозвались мы дружно. «Я собрал вас в непростое время», — рыкнул дракон. «Города по соседству с Академией захлестнула волна преступлений. И у нас возникли вполне резонные опасения, что преступники могут попытаться спрятаться на территории Академии, либо навредить студентам-практикантам. Поэтому мною было принято сложное решение. На ближайший месяц я ограничиваю выход за пределы Академии как для студентов, так и для преподавателей. Затем посмотрим по ситуации, продлить это решение или же отменить его. А чтобы ни у кого не возникло соблазна нарушить мой приказ, и чтобы преступники точно не проникли сюда, я поднял над нашим учебным заведением защитный купол. А если кому-то очень сильно понадобится выйти, — раздался голос одного из третьекурсников, — дайте своей зазнобе отдохнуть от вашей болтовни, Робинс, — рявкнул ректор, — иначе, боюсь, она сменит место жительства, спасаясь от вас. Но ректор Голд, — присоединился к нему еще один студент, — может, лучше было бы оказать поддержку в поимке преступников? «Этот вопрос решится без участия студентов, Клейн», — парировал Голд. «И если вопросов нет, предлагаю вернуться в ваши комнаты и готовиться к занятиям. Купол куполом, а пары никто не отменял». Нестроенные ряды студентов потянулись к выходу. Мы пристроились в самый хвост этой очереди. Честно говоря, настроение было не самым радужным. Да, я надеялась на лучшее, однако не думать о случившемся было все сложнее. Там, за куполом, мои близкие, какие бы распри ни стояли между нами. А еще, кто знает, вдруг похитители придут к стенам Академии. Им всего лишь нужно будет подождать, пока купол опустится. Рано или поздно это произойдет, и неясно, что случится раньше. Рассеется защитное заклинание или к ректору и профессорам вернется магия. «Не грусти», — шепнула мне Эви. «Все как-то наладится». «Надеюсь», — ответила я. «Если бы твой брат рассказал обо всем, что знает, нам стало бы проще». «Он не расскажет, ты ведь сама понимаешь», — сокрушенно произнесла Эвелина. «Он единственная ниточка к правде сейчас. Второй нападавший не знает подробностей». Эви опустила голову. «Да, Лиам не перестал быть ее братом, Но должно быть хоть что-то, способное заставить его говорить. Но, увы, пока этот способ не найден. «Может, в парк?» — предложил Рейн. «Пройдемся до озера». «А я хочу взглянуть на знаменитую бездну». Глаза Вильгельма выдавали настоящее нетерпение. «У нее действительно нет дна». «Мы не проверяли», — хмыкнул Лем. «Хочешь стать первым?» «Да ну тебя! Я уже успел забыть, как ненавижу твои шуточки», — фыркнул Вил. «Ну так как? Идем к бездне?» «Хорошо», — согласился Рейн. «Мне тоже было безразлично, в каком направлении прогуливаться». «Увидимся завтра на занятиях», — торопливо протараторила Эви и покинула нас, а мы вчетвером направились к выходу из академии. «Позволите к вам присоединиться?» Алден нагнал нас уже у самой двери. «Почему нет?» — откликнулся Рейн. «Я думала, теперь, когда угроза жизни Алла временно сошла на нет, тот перестанет с нами общаться. Однако Алден удивил». «Тебя не было на ужине?» — сказала я. «Не до еды», — Алден покачал головой. «Как подумаю, что сейчас происходит в столице». «Да, ни одну меня тревожили мысли о доме. Уверена, Рейн и Клеменс тоже беспокоятся о близких. У них для этого куда больше причин. И Вилл, конечно же». «Куда идем?» — спросил Ал, когда мы покинули замок. «К бездне!» — восторженно ответил Вилл. «Мелани, позволишь предложить тебе руку?» «Не во дворце!» — буркнул Рейн и оттеснил его от меня. Вильгельм только рассмеялся и похлопал брата по плечу. «Не злись!» — сказал он. «Я не имел в виду дурного. И рад, что у тебя появилась подружка». «Вилл!» Рейн попытался схватить принца за шиворот, но тот увернулся, показал брату язык и бросился прочь. «И это принц?» Я тоже разулыбалась, глядя, как Рейн отчаянно пытается поймать брата за шиворот. А еще порадовалась, что Виллу лучше. Видимо, организм приспособился к существованию без магии. Но одно дело приспособиться, и совсем другое — осознать, что привычного порядка вещей больше нет. Мальчишки умчались далеко вперед. «Они всегда такие?» — спросила я у Клеменса. Тот только пожал плечами. «Сложно сказать, братья ведь давно не виделись. Но раньше от них было много шума, это точно. В одиночку оба — образец воспитанности. Однако вместе, как видишь, все совсем не так». Да, глядя на Рейна и Вилла, хотелось улыбаться. Они добежали до поворота и остановились, дожидаясь нас. Отсюда узкая тропка уводила к краю бездны. Мы осторожно ступали по ней, потому что стремительно темнело, и было легко оступиться. «А мне здесь нравится», — заявил Вильгельм. «Гораздо веселее, чем во дворце. Правда, братец?» «Правда», — ответил Рейн. «Только опасности не меньше». «К темным братьям опасность!» И Вилл склонился над бездной, огороженной лишь колышками с натянутым поперек канатом. «Ух ты! Она светится!» Мне было страшно, особенно после того, как здесь нас пытались убить. Но я рискнула, замерла рядом с ним и тоже взглянула вниз. Темнота, а в ней танцуют зеленоватые светлячки. Кружатся, летят навстречу друг другу, рисуют завораживающий узор. «Такое чувство, что здесь осталась магия», — тихо сказал Алден, останавливаясь у края. «Да», — согласился с ним Лем. «Волшебство. Как думаете, история об упавших туда студентах, правда?» «Возможно», — ответила я. «Взгляните, как красиво. Эти светлячки будто зовут к себе. Заманивают тех, кто поверит». «Да ты достойная последовательница Борнелла!» — рассмеялся Вилл. «Но вполне вероятно, ты права. И эти светлячки гипнотизируют студентов, заманивая вниз». Тогда вокруг бездны стояла бы мощная стена, а не колышки с веревкой. «Как знать. Может, пока не опустился купол, она тут и была?» «Не было. Но я не стала этого говорить и снова сосредоточилась на танцующих светлячках». «Холодно», — первым поежился Алден. «Вернемся?» «Струсил?» — прищурился Вилл. «Или слишком хочется шагнуть вниз?» «Я не боюсь», — ответил Роукин. А я подумала, что ему, наверное, не слишком-то приятно тут находиться. «Но здесь опасно. Идем уже». Мне вдруг показалось, что за нами кто-то наблюдает. Я резко обернулась, но никого не заметила. Да уж, пора лечить нервы, а то так и будут мерещиться убийцы по углам. Ал прав. Лучше вернуться. Я замерзла, солгала спутникам, чтобы поторопились. Рейн молча снял форменный пиджак и накинул мне на плечи, чуть приобнял, и мы двинулись обратно к замку. А перед глазами так и сияли зеленоватые светлячки. Кружились, кружились без остановки.